Глава 6. Расхождение теории и практики. Я мгновенно присел, даром что успел свалиться с перил на балкон соседей. Алина уже почти выдавила панель, хотя с ее комплекцией проще было просто пнуть ее со всей дури. Быстрее и эффективнее. «Эй!» – раздалось за моей спиной. Я машинально обернулся и увидел тех самых. Двое в черном, с пистолетами. Увидел и замер в страхе. Дернусь, а мне сразу же пулю в спину всадят. «Ты где там?» Прошипела Алина, открывая дверь. Стрелять начали одновременно все. Полиция, что была на улице, двое в черном, что стояли за моей спиной, и Алина, которая палила от бедра, грохоча грачом оглушительно, будто у нее гранаты взрывались, а не пистолет стрелял. Зазвенело стекло, причем битое в моей квартире. «Хватит уничтожать мое жилье!» Заорал я, но едва ли кто услышал мои слова. Полиция обстреливала весь этаж, не очень разбираясь, кто где находится. Стреляли нещадно, но хотя до автоматов не дошли в общем грохоте. Я так и стоял на локтях на соседском балконе, избрав, похоже, идеальную позу. В меня пока что не попали ни полиция, ни черные. «Не тупи!» Услышал я. Дверь была открыта полностью, и я на четвереньках, как и стоял, шагнул в чужую квартиру. «Бегом!» Левую ногу чуть пониже колена пронзила болью, точно оса ужалила. Нет, целый шершень, или даже стая шершней. Одновременно с внешней до внутренней стороны. «Да как тебя?» Алина схватила меня за руку, потянув за собой. Но я временно распластался на чужом ковролине. «Тут кошку стошнило! Аккуратнее!» Это подействовало эффективнее, чем если бы меня протащили по блевотине. Я оперся на здоровую ногу, оттолкнулся, поднялся. Левая подогнулась, снова обжигаясь адской болью. «Угораздило же тебя!» Продолжала бубнить девушка. «Еще и идти не сможешь! Там пальнули-то пару раз. Не озирайся, иди!» Я только голову повернул в сторону. Удивился. «Куда?» «На улицу? Куда еще?» Меня снова схватили за руку. «Быстрее!» «Да на кой я тебе сдался?» «Пули вместо меня словишь». «А на самом деле?» Задыхаясь от боли, спросил я. Кошак немалых размеров только что сиганул из-под дивана на кухню. Рыжий, пушистый. «Чего ты хочешь услышать, писака? Что ты удачно ловишь пули, а мне уже нельзя поймать ни одной?» «Б***ь!» Протянул я, хромая к входной двери, пытаясь увидеть, что там происходит с моей левой ногой. «Но там же разве не...» «Нет!» Алина бахнула входной стальной дверью, спустила курок, оглушив меня окончательно, а потом припустила вниз по лестнице. «Ты долго будешь стоять? Не тормози!» «Сникерсни, блин!» Я посмотрел на лежавшего черного и пистолет, что валялся рядом с ним. «Он тебе не нужен!» — раздался крик с нижней площадки. «И вторую не жди!» Из квартиры донесся еще один приглушенный выстрел. Что-то странное. Но следующий прозвучал уже рядом, а пуля вышибла штукатурку рядом с моей головой. Я чертыхнулся и поскакал вниз. Вот когда серьезно хотят убить, даже боль в ноге отступает. Адреналин, что ли? Но на улице уже никого не было. Ни девушки, ни полиции. Протянул я и задумался, но придумать ничего не успел. Раздолбанная легковушка со свистом тормознула прямо на тротуаре. «Внутрь! скомандовали мне. «Я точно пожалею об этом». Но все равно прохромал к легковушке и упал на сиденье сзади. Ускорение вдавило меня в сиденье. «Куда мы так гоним?» заорал я, когда в повороте машина цепанула дерево. Боковых зеркал на ней не было. Вероятно, давно. «Ты же не хочешь сдохнуть? Правда, Шерлок?» «Боюсь, мои шансы здесь и там примерно одинаковые». Меня тряхнуло и скинуло на бок. «Ты еще пристегнись!» хохотнула ненормальная девица. «А ты еще не сказала, кто ты такая? Здесь же школа, притормози!» Меня кинуло в другую сторону, пока я не уцепился рукой за сиденье впереди. «Я ща ручник дерну, если не объяснишь, что происходит!» На тормоз вдавили так, что я свернул подлокотник пассажирского сиденья, провалившись вперед на полкорпуса. «Так сразу бы и сел вперед!» Хитро улыбнулась Алина, глядя на сложившегося пополам меня. «Что ты хотел спросить?» «Все! Какого тут происходит?» Из меня даже мат не вышел, пока я пытался перелезть на сиденье. «Да у тебя вся штанина в крови!» ахнула она. «Надо перевязать». «Да ладно?» съязвил я. «Мелочи какие! Ты-то к этому делу привычная?» «Ну, вообще-то у тебя серьезная потеря крови, а у меня...» Она похлопала себя по карманам. «Возможно, больше ничего не осталось». «Может, просто в больницу?» осторожно предложил я, глядя на нее как на умалишенную. «Найдут. Сразу найдут». «Да что происходит-то?» психанул я. «Так, давай определим очередность», серьезно произнесла Алина, хмурясь. «Лечим или говорим?» «Лечим!» проорал я. «Тише, тише. Едем, значит». Вот теперь сдержать вопля я не смог, потому что машина понеслась вперед, а я так и не смог принять правильного положения. Неудобно, больно и жутко, учитывая, как она водила машину. «У меня есть одно местечко», — проговорила Алина. «Там нас не найдут. Не переживай, когда-нибудь найдут, но не...» «Боже, я даже не знаю, слушать мне тебя или попросить заткнуться!» — завыл я. «Это невежливо». «Нет! Все! Молчи!» «Писака будет говорить сам?» Ласково, но с плохо скрываемой издевкой спросила Алина. «Езжай уже!» Я попытался перевернуться так, чтобы как можно меньше навредить ноге. Но одна ободранная в яме, другую пнули и прострелили. Безболезненно перевернуться оказалось непросто. «Не везло же мне! Нахрен я вообще в это ввязался? То после психолога встречаю ненормального, а меньше чем сутки спустя – перестрелка». Телефон зазвонил. Я посмотрел на экран. Участковый. «Да!» – гаркнул я, с трудом нажав кнопку приема вызова. «Ты живой?» – спросил участковый. «Кто это?» – спросила Алина. «Живой!» – простонал я. «А где...» Телефон магическим образом удалился из моих рук и вылетел в окно. Магический образ продолжил рулить легковушкой. «Никаких телефонов!» Я бы вышел на ходу, если бы стрелка спидометра не показывала 130. «Он врет, если что. Почти 150!» Между делом произнесла Алина. Пришлось тянуться за ремнем безопасности. На такой скорости столкновение точно лишит меня жизни. Тут не будет расхождения теории и практики.